Глава 12. Пробуждение было явно преждевременным. За крошечным окошком, затянутым тонкими склеенными пластинками какого-то полупрозрачного минерала, было темным-темно. До утра явно далеко, а по ночам здесь тихо, как в могиле. На весь рудник 3-4 бодрствующих охранника. Ну, может, Гриди еще на посту. Он, похоже, вообще не выходит из игры. Снаружи прокричали что-то непонятное. Потом проревел какой-то зверь. Крики после этого усилились, ярко вспыхнуло, ослепив Росса на несколько мгновений. Логично решив, что кроме смерти, которой он не особо боится, ему ничего не грозит, он приоткрыл дверь и замер, пораженный открывшимся зрелищем. Глазам Роха ночь невелика помеха, и он прекрасно видел почти все детали происходящего. Снизу, из провала, прямо по дороге одна за другой выбегали хорошо знакомые твари – лепры. Размеры их были самыми разными, но мало какой уступал тому, который сегодня был убит в шахте. Лепры не просто выбегали, дальше они рассыпались по поселку, и каждый их шаг сопровождался разнообразными неприятностями. Обрушился навес, под которым днем и ночью часами сидел Гриди. С треском вылетела дверь соседнего дома. Почуяв добычу, внутрь ворвалось несколько тварей. У ворот звенело оружие, там опять что-то вспыхнуло, но со своей позиции Росс не мог видеть, что именно там происходит. Кучка лепров добралась до круга перерождения, и там монстры застряли намертво, убивая сидящих в бессознательном состоянии гномов и орков. Те, погибнув, тут же, как это полагается, возрождались, чтобы через миг опять упасть, не оставив после себя ни вещей, ни тела. Один лепр бросился к дверям, то ли заметив подсматривающего человека, то ли собираясь проверить дом. Росс приготовился к быстрой смерти, но до этого не дошло. Монстр заметил объект поинтереснее. Со стороны ворот показалась странная процессия. Три высоких плечистых воина, с ног до головы закованных в сверкающую броню. За ними шагал какой-то тощий верзила с лицом до нельзя влюбленного в себя человека, негативно относящегося ко всем окружающим. А уж за ним следом семенил Гриди, почему-то в ослепительно белых подштанниках и босиком. При этом он, не переставая, орал что-то воинственное. Наконец-то стало понятно, кто является главным источником душераздирающих криков. В кругу камней среди развлекающихся лепров показалась еще одна фигура в аналогичных подштанниках. Росс его узнал. Один из охранников. Обычно тот сидел у внутренних ворот. Монстры его тут же прикончили. И в отличие от работяг, он не возродился сразу, а так и остался валяться возле шеста. Маленький отряд тем временем продвигался к выходу из провала. Его то и дело атаковали одиночки или группы монстров, но все они находили смерть на мечах и палицах тройки серьезно выглядевших воинов. Тощий сумел удивить. Увидев, какое оживление царит в круге перерождения, он взмахнул рукой с зажатым в ней коротким посохом. С вершины оружия сорвался огненный шар, метеором пролетел над землей, ударился в землю возле тела павшего охранника. Яркая вспышка ослепила Росса. Поморгав, он не увидел ни тела охранника, ни шеста, ни камней. Только пламя и выскакивающие из него горящие фигурки лепров. «Босс!» – совсем уж невыносимо заорал Гриди. Росс увидел, как из провала выскочили три лепра, один из которых был гораздо крупнее, чем все увиденные ранее. Маг, перестав разбрасывать огненные шары, направил посох на монстра. Тот мгновенно замер статуей. По коже начали проскакивать голубоватые светлячки. «Это не босс, тупица!» – крикнул маг. «Элитник просто очень крутой. Не трогайте, пусть стоит в слипе. Валите этих, и потом сразу все на него. Сложится быстро!» Громадный лепр даже не шевельнулся и не изменил направления взгляда, покуда воины перемалывали его сородичей. А маг своими шарами разгонял тварей на дальних подступах к группе. «Морт, мы все!» – крикнул один из воинов. «Давайте, слип вот-вот упадет. Станы ему контроль и дамаг, а то когтями порвет!» Воины налетели на монстра с трех сторон. Дальнейшее напоминало мясорубку. Они раз за разом наносили мобу удары, а лепр как стоял, так и продолжал стоять. Но что-то все же у них не заладилось. В какой-то миг он ожил, сильным ударом свалил одну из закованных в металл фигур на землю. Но это был его единственный успех. Силы были слишком неравными. Рос вытянул руку и сжег положенное количество единиц магической энергии, кастуя заклинание «Капкан для души». Он не был уверен, что с такого расстояния что-то получится. Обычно ему приходилось задействовать его на куда меньших дистанциях. Но упускать такой шанс было бы глупо. Также глупо надеяться, что его пустят обыскать труп моба. Сами лут заберут. Но здесь есть одна тонкость. Если тот, кто обыскивает, не имеет умений некроманта или схожего класса, работающего с поднятыми существами, он заберет все, кроме кристалла. Его попросту никто не замечает, пока он не оказывается в руке специалиста. Лепор рухнул. Один из воинов с резким выдохом добил его ударом двуручного меча, после чего отряд развернулся к дороге, остановился. Ваш уровень интеллекта повысился на 1 единицу. Текущее значение интеллекта – 3. Что это значит? Признак удачного применения умения, резко скакнувшего из-за высокого уровня моба, на которого его применили, хочется верить, что это так. «Маны нет!» – крикнул маг. «Стоим! Ждем наших!» «Я обыщу пока мобов!» – спросил один из воинов. «Только ближних!» – приказал маг. «Кто знает, сколько еще тварей на подходе, а я пуст!» Рос догадался, что маной маг называет очки магической энергии. У него тоже случались простои, когда синяя шкала выжималась досуха. Оставшись без своего огненного оружия, Длинный опасался спускаться в провал. Ведь кто знает, сколько там еще мобов бродит. Со стороны ворот показался еще один отряд, чуть многочисленнее. 2 высоких воина, семенивший рядом с ними гном в такой же броне, субтильного сложения орк в нелепом цветастом одеянии и короне из перьев на голове, и 2 стройные, очень соблазнительные девушки в обтягивающей кожаной одежде с вычурными луками в руках. «Морт, что тут за бардак?» – издали прокричал гном. Лепры взбесились, выбрались из шахты всей своей оравой, снесли половину поселка, ну и этих олухов вместе с Гриди. «Гриди нубские мобы замочили? Ха-ха!» «Не такие уж и нубские, да и много их. Хорошо, что он успел тревогу активировать». «Судя по пожарам, поселок разнесли вовсе не лепры». «Да тут такая жара была, что я бил не глядя почти. Вон сколько мобов навалили». «Что за странные дела с лепрами? Я еще ни разу не слышал, чтобы они такое устраивали». «Вчера они нашего рабочего убили», – встрял в разговор Гриди. «Вечером». «Никакого порядка у вас, вот и обнаглели мобы. Так, бегом осматриваем поселок, вдруг где затаились. Морт, ты как?» «Пустой, восстановиться надо». «Сиди, мы пока мобов обшарим. Тардаль, Онкинс, вы остаетесь на воротах, никого не впускать и не выпускать. А мы спустимся вниз и завалим ту шахту, откуда они выбрались». «А медь как потом добывать?» – вскинулся Гриди. «Не суетись, все у тебя будет. Завалим подальше от входа, тебе куча штреков останется». «Да без толку заваливать, вся эта гора будто кусок сыра, дыра на дыре. У них 1000 выходов на поверхность, о многих мы даже не догадываемся, а вот мобы точно знают». «И что делать тогда будем?» «Да пройтись по самой штольне и шугануть все живое. Кто уцелеет надолго, запомнит, что к нам ходить вредно. Лепры, наверное, все до единого вышли, так что если ни одного не оставить, то не скоро появятся. И хорошо бы людей мне добавить, пусть хоть недельку побудут в усилении». «Добро, найду тебе 2 штрафников, а может и 3. Но смотри, шахта на тебе, и за добычу отвечаешь лично. Срыв заказом на тебя повесим. Так что ты хорошенько подумай. Точно не надо заваливать?» «Точно. Я эти шахты получше тебя знаю. Бесполезно это дело. Ручей знаешь внизу?» «Ну? Помнишь Тандора? Кто ж его не помнит? Он, когда здесь в охране сидел, дурью маялся. Набрал склянок пустых и бросал их с записками в ручей. Мол, если найдете, сообщите, где нашли, а это вам в благодарность. Монету класть не жадничал». Так он давно уже из клана вылетел, а на рудник письмо пришло с одной из его записок. И там было сказано, что нашли стекляшку на берегу Титиги, аж возле Сакаша. «Это какая чума ее туда занесла?» «Я тебе и говорю, гора насквозь дырявая. Рухнешь в ручей, а вынесет тебя потом где-то у подножья чертовых пальцев». «Смотрите, не провалитесь со всей этой червивой горой». Рус терпеливо дождался, когда воины закончат с мародерством и разделятся. Основные силы ушли вниз, парочка осталась у ворот. Выскользнув на улицу, он прокрался к телу лепра, осторожно прикоснулся к его изрубленной голове. «Ну же, сегодня его счастливый день! Обязательно должно повести!» Кристалл души. Заключенное существо. Дикий лепр.